всем нашим неизменным спутникам по плаваниям, дальним походам и необычайным приключениям. Клуб знаменитых капитанов имеет честь пригласить вас сегодня на встречу в кают-компанию клуба, посвященную праздничному дню морского и речного флота. По просьбе учащихся 35-й школы города Челябинска мы повторяем нашу встречу под названием «800 неизвестных». Знаменитые капитаны не могут отказать челябинским школьникам, которые уже два срока удерживают переходящий приз Министерства морского флота СССР – штурвальное колесо с рындой корабля «Мечта». Мы рады также сообщить во всеуслышание, что кают-компания присудила оставить переходящий приз на третий срок челябинской школе номер 35. Но мы надеемся, что и все остальные наши юные друзья вступят в честную борьбу за этот переходящий приз и будут присылать нам все лучшие работы. Сегодня мы предлагаем новое задание под кодовым названием «Мое кругосветное плавание на корабле «Мечта». Итак, вперед под всеми парусами. Работы следует присылать по старинному адресу 113-326 Москва, радио «Клуб знаменитых капитанов». В эфире «Клуб знаменитых капитанов» под кодовым названием «800 неизвестных». Катюша! Пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только поставлю на полку «Океан». Ведь посылку с морскими книгами мы только что получили. «Океан»? Дайте-ка сюда эту книгу. Вот. Издательство «Детская литература» под общей редакцией героя Советского Союза, капитана дальнего плавания Константина Бадигина. Вот. Книга писателя Виктора Ильина «Бегущая по волнам». «Жизнь замечательных идей». Вы оговорились, Катюша. «Жизнь замечательных людей». Нет, Марья Петровна, это совсем другая серия. Вы только послушайте, с чего книга начинается. Утверждают, что планету Земля следует по справедливости называть планетой Океан. И в самом деле, поверхность Земли, по подсчетам ученых, приблизительно равна 510 миллионам квадратных километров. Из них около 360 миллионов занимает океан. Лишь одна треть приходится на сушу. А о чем, в общем, эта книга? Тут история кораблей и корабелов с древних времен и до наших дней. А вот еще «Подводные границы» английского автора Соула и «История судостроения» немецкого писателя Эрнеста Генриота. Здравствуйте, Марья Петровна. Марья Петровна, в школе говорят, что в библиотеку поступили новые морские книги. Дорогие юные мореходы, приходите завтра. Почему? Почему, Марья Петровна? Почему? Мы еще не успели занести их в каталог. Ой, но только морской кружок очень просит оставить эти книги за нами. Мы заступаем на вахту в библиотеке во время большой перемены. Хорошо, договорились. А сейчас, ребята, кругом марш! Есть, есть. Закрывайте побыстрее двери, Катюша, а то еще нагрянет кружок юных географов. Хорошо, Марья Петровна. В шорохе мышином, в скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Очень странно, Наступил капитанский час, а в кают-компании темно. Месье капитан Корветто, включите свет. А, все в сборе. Хотя нет, не вижу капитана Воронцова из романа Григория Адамова «Тайна двух океанов». Достопочтенный Василий Федорович, ваша обычная наблюдательность и на этот раз не изменила вам. Наш драгоценный друг, командир подводной лодки «Пионер», прославился во всем книжном обществе своей аккуратностью и точностью. Но его нет. Может, с ним что-нибудь случилось? Ба, мы не можем начинать сегодняшнюю встречу в кают-компании без моего коллеги по скитаниям под водой. Да-да-да, не можем, не можем. Но мы можем скоротать время с пользой, месье Немо. То есть? Кому из вас известно, где и когда была создана первая рыболовная инспекция? Клянусь водопроводом! Сработанным еще рабами Рима. Да, первая рыболовная инспекция была создана именно в Древнем Риме. Но этого мало. Римляне первыми ввели твердые цены на рыбу. Откуда вам это известно, знаменитый отшельник? Пока я жил на необитаемом острове, я знал об этом не больше, чем пятница, попугай и коза. Но когда я попал в нашу библиотеку, одна аккуратная девочка завернула меня в газету «Водный транспорт». Там все было напечатано. А кто из вас читал о морском животном, которое занимается садоводством? Ну, наш дорогой Карл Фридрих и Иероним, кажется, сегодня вы превзошли самого себя. Но всему есть предел, достоуважаемый Мюнхгаузен. Вероятно, даже бесконечности. Возможно, возможно. Но нет предела для фантазии и для строго проверенных научных фактов и явлений. А вы знаете, что в водах Новогвинейского моря среди причудливых кораллов обитает краб, который разводит на своей спине сад? Да-да, и местные жители так его и называют – краб-садовник. Вот этот краб клешнями срывает кусочки водорослей, кусочки губок и пересаживает их себе на панцирь. Вскоре губки и водоросли приживаются, разрастаются и маскируют краба. Кстати, он не только разводит сад, но и ухаживает за ним. Да, подрезает клешнями лишние ветки, выбрасывает поломанные. А что, ничего не поделаешь? Не спрячешься, съедят. Честь смею явиться. О, капитан Воронцов! Капитан Воронцов, вы слыхали эту правдивую историю о крабе-садовнике? А вы напрасно смеетесь, Тартарен. Я не только слыхал о крабах-садовниках, но и читал о них в газете «Маяк». Да-да-да, такова судьба всех поборников истины. Пока не напечатано хотя бы в газете, никто не верит. А я ведь специально отправился в Новогвинейское море, чтобы лично проверить это сообщение. На спине краба-садовника расцветали водяные лилии. Ну, насчет лилии сомневаюсь. Да сейчас и не до этого. Прошу выслушать меня с особым вниманием. Чрезвычайное сообщение. Радиорубка моей подводной лодки «Пионер» получила загадочную радиограмму. Вот. Клубу знаменитых капитанов. Просим вас в полном составе немедленно прибыть Карское море, архипелаг Норденшельда, на рандеву, район острова Макарова. Далее следуют точные координаты. Ну, читайте, читайте дальше. Там вас будет ожидать наш посыльный корабль-лоцман, который укажет вам район погружения. Подпись 800 неизвестных. Ловушка. Западня. Если не ошибаюсь, на варях еще не перевелись подводные пираты. В лучшем случае шутка. Клянусь островом Макарова, нас ждет какое-то приключение. 800 неизвестных. Мадам и месье. Когда я учился, то уравнение с двумя неизвестными было загадкой для многих из нас. А здесь 800 неизвестных. Ну что ж, рискнем, капитаны. Но мы еще не выбрали председателя сегодняшней встречи. Возможно, полный загадок и опасностей. На этот раз я без споров уступаю председательский молоток месье Воронцову. Да, просим. Изготовить пионер к дальнему походу! Подводная лодка к походу готова. А где песня председателя, спрашиваю я? Сегодня мы пойдем в поход с песней «Ветер странствий». За кормой штормовые дороги, ветер странствий уснуть не дает. Капитаны опять по тревоге отправляются в дальний поход. Синева без конца и без края, на волну набегает волна, и опять вдалеке замирая, наша старая песня слышна. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, ничто на свете не сравнить с тобою море. Косматый злится океан, с ветрами споря, но держит путь свой капитан, хозяин моря. Мы проложим любые маршруты, океан нам не страшен седой. Мы не станем терять ни минуты, если кто-то застигнут бедой. Будем дружбой моряцкой достойны, никогда не расстанемся впредь, чтоб под рокот волны беспокойной по обычаю нашему спеть. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, ничто на свете не сравнить с тобою море. Косматый злится океан, с ветрами споря, но держит путь свой капитан, хозяин моря. Держим курс к острову Макарова. Этот выдающийся деятель русского флота и океанограф увековечен на географических картах мира. Мне лично удалось побывать на мысе Макарова, на западном побережье острова Новая Земля. А я, проходя мимо Курильских островов, не раз любовался хребтом имени Макарова. А кто из географов не знает гору Макарова на Южном Сахалине? Мне удалось побывать в составе одной корабельной библиотеки на острове Шпицбергене. И я даже поднимался на вершину, носящую имя достойнейшего адмирала Макарова. Но это еще не все, капитан Гульвер. Я видел на географических картах Курильских островов перевал Макарова. И это еще не все, 15-летний капитан. На острове Сахалин есть город, названный именем прославленного адмирала. Нет, минуту, минуту. Все это прекрасно и очень поучительно. Я с удовольствием узнал, что имя адмирала Макарова 6 раз отмечено на географических картах. Но меня все больше и больше беспокоит другое, совсем другое. Кто скрывается за подписью 800 неизвестных? И чего они от нас ждут? Капитан Воронцов, прибыли в заданный квадрат. Кругом чисто, никого. Гидрофоны ничего не прослушивают. Будем ждать. Если нужно, до рассвета. Я принял снотворное. Господа, все здесь? Господа члены административного совета, час тому назад нашей научной подводной лодкой незабудка перехвачена радиограмма. В чем дело? Почему нас разбудили? Сейчас не до сна. Небезызвестный клуб знаменитых капитанов получил экстренное приглашение на рандеву в район острова Макарова. Их там встретят 800 неизвестных. Ну, хорошо, я только не понимаю, какое до этого дело нашему акционерному обществу «Сирена». Вы меня удивляете, Хвольсон. Ведь главная цель «Сирены» — это охрана сокровищ подводного мира от любых посягательств. Ну, кроме, конечно, наших предприятий. Уважаемый директор-распорядитель, а если это драгоценные грузы погибших кораблей? Можем применить к ним научную инструкцию. О, я вас понял, Хвольсон. Итак, имеется предложение, господа. Корабль клуба знаменитых капитанов должен при загадочных обстоятельствах бесследно исчезнуть. В страховых компаниях это заносится в книгу пропавших без вести кораблей. Прекрасно. Я предлагаю поручить операцию научно-исследовательской подводной лодке «Незабудка». А 800 неизвестных? Подводные мины, глубинные бомбы и кое-какое другое научное оборудование могут обслужить и не такой круг клиентов. Прекрасно. Дорогой шеф, позвольте мне лично возглавить эту глубоководную экспедицию под кодовым названием «Большая хлопушка». Ну что ж, разрешаю. Господа, господа члены административного совета, как всегда, по традиции частной международной компании «Сирена», закончить экстренное заседание нашими позывными. Месье Воронцов, месье Воронцов, долго мы будем томиться в этом более чем прохладном квадрате? И в ожидании неизвестно чего. А, ну что такое? Опять вы уклоняетесь от истины, гроза львов. Неизвестно чего, а мы ждем 800 неизвестных. Внимание, передать радиограмму открытым текстом. Ждем еще 15 минут, знаменитые капитаны. Прямо по носу всплывает какое-то чудовище. Где? О, да, скорее всего, это синий кит. Синий кит с красным брюхом и прожектором на носу? Нет, капитаны, это подводное судно неизвестно даже мне конструкции. Эй, на подводной лодке с красным брюхом! Кто вы такие? Посыльный корабль «Лоцман». Встречаю вас по поручению 800 неизвестных. Прошу идти на погружение следом за мной. Быстрое погружение. Пионеру держать курс по кормовым фонарям лоцмана. Не терять его из виду. Есть, не терять из виду. Капитан Воронцов, вы приняли такое ответственное решение, не обсудив его с членами кают-компании. Да, да, да, очертя голову, следом за какой-то неведомой подводной лодкой. А куда? Клянусь тайнами океана, мне тоже не по душе ваша поспешность, дружище Воронцов. Мало ли на морях подводных пиратов. Кто знает? Тише! Докладывает пост главного акустика. Гидрофоны засекли шум двигателей еще одного подводного корабля. Он увязался следом за нами. Ничего себе, пикантная история. Один неизвестный впереди, а другой за кормой. Не пора ли нам всплыть на поверхность, пока не поздно? Попробуем связаться по радио с идущим вдогонку судном. Радиограмма с борта пионера, шеф. Запрашивают, кто мы и каким курсом идем. Не отвечать. Немедленно включить антишумовое устройство. Есть патрон Хвольсон. Продолжаем преследование? Не преследование, а наблюдение. Ведь незабудка – мирное научное судно. Ну, на всякий случай, приведите в порядок наши игрушки. Об этом не беспокойтесь, патрон. А почему наступила такая тишина? Почему смолкли наши гидрофоны? Очевидно, на пионере тоже включили антишумовое устройство. Ну Неужели мы потеряли след клуба знаменитых капитанов? Капитан Воронцов, наш лоцман остановился. Выбрасывает змеевик трубу, очевидно, для подводного перехода. Умоляю вас, подумайте и еще раз подумайте перед тем, как вступить в этот эбонитовый тоннель. Одну минуту. Только вперед! Подключить трубу к выходному люку. Разрешите приветствовать вас, знаменитые капитаны, в салоне моего корабля. Он достигает длины 50 метров и весит несколько десятков тонн. Корабль всасывает в себя воду вместе с головоногими моллюсками и перерабатывает их в консервы, котлеты и салаты. О, прекрасно! В поисках головоногих мой корабль может погружаться на глубину до 10 километров. О, прекрасно! Изобретенное мною судно может работать и на поверхности вод. С помощью приспособления по системе «Китовый ус» оно втягивает в себя нефть, пролитую танкерами во время аварий и катастроф. На борту моего корабля из этой нефти добывается чистый авиационный бензин. Прекрасно, прекрасно, но достопочтенный сударь, с кем имеем честь свести знакомство? Разрешите представиться. Конструктор Виктор Старков. Один из 800 неизвестных. Я, как создатель Наутилуса, весьма рад нашей встрече. Дорогой коллега, а почему вы назначили наше рандеву у берегов Новой Земли, а потом резко изменили курс к северной части Тихого океана? Это решение было принято на Совете 800. Мы назначили вам свидание на траверзе острова Макарова, как всем известной географической точки. А затем, в честь выдающегося русского адмирала и океанографа, провели вас путем, который проделал Сергей Осипович во время своей экспедиции в Тихий океан на корвете «Витязь». А вы что, собираетесь нас мотать в морских глубинах до полного изнеможения, да? Мало ли, где побывал адмирал Макаров, но ведь не за одну же ночь. А меня, признаться, очень удивил ваш корабль. Особенно его установка для сбора разлившейся нефти. И, видимо, не только пролитый танкерами, но и утекшие из подводных скважин на морском дне. Мои достопочтенные друзья с летучего острова Лапута, по всей вероятности, сказали бы, что одно неизвестное стало известным. Но где же остальные 799? Об этом вы узнаете своевременно. Или несколько позже. Нам предстоит дальний поход. Поэтому приглашаем вас в подводный дворец отдыха «Звезда». Да, но как мы туда попадем? Ничего не может быть проще. Один поворот рычага, и пришвартуемся к парадному трапу «Звезда». Разрешите приветствовать вас на борту подводного дворца отдыха «Звезда». Это очень приятно. Он построен по типу морской звезды и предназначен для отдыха путешествующих и работающих под водой. У дворца моей конструкции 4 лапы, на которых подводный дворец медленно и плавно шагает по морскому дну, чтобы не потревожить отдыхающих. Это прекрасно, прекрасно, мадемуазель. Простите, не знаю вашего имени, мадемуазель. Конструктор Надежда Шефигулина. Ага, ага. Располагайтесь на отдых в гостиной с круговым обзором. Благодарим. Включить прожектора. Капитан, что это? Какое-то веретенообразное тело промчалось мимо нашего подводного дворца с фантастической скоростью. Клянусь, пятницу. Неужели торпеда? Кто мог послать ее? Сама мать живая природа, Артур Грей. К вашему сведению, это крупный экземпляр меч-рыбы. Вам известно, какую скорость развивает этот пират морских глубин? До 150 километров в час. Такой скорости пока что может только позавидовать любой подводный корабль. Капитаны, капитаны, скорее сюда, к правому смотровому окну, скорее! Что такое? Что? Позвольте представить вам самое крупное животное из существовавших когда-либо на суше или в воде. Синего кита. Этот экземпляр весит примерно 150 тонн. Насколько мне известно, любезные друзья, синий кит в 35 раз больше слона. Один его язык весит 3500 килограммов. Могу добавить, что благодаря 20 тоннам мускулов у основания спинного хребта этот великан развивает энергию в 500 лошадиных сил. Не знаю. Вот лично мне все это давно известно со времен моего подводного плавания в чреве огромной рыбы. А вот вы когда-нибудь видели под водой шагающие тросточки? Что? Не видали и никогда не увидимся. Да, вы так думаете, да? Свистать всех сюда в смотровой фонарь на корме. Вот видите, желтые, пурпурные, ой, голубые. Очень странно. Эти нарядные рыбки плавают в вертикальном положении. Невероятно. Они путешествуют, держа длинный острый клюв вверх, а хвост вниз. Как бы мне хотелось поймать хоть одну такую красотку. Пока это не удалось никому. Их видел и сфотографировал только американский исследователь подводного царства Бип. Я сейчас включу и другие прожекторы. Собственно, зачем, мадемуазель, конструктор звезды? Сейчас увидите. О, мне кажется, перед нами не морская глубь, а ночное звездное небо. Ну, при чем тут звездное небо, когда я вижу зеленое свечение? Дружище Мюнхгаузен, вам это померещилось? Я вижу красноватое. Вы оба ошибаетесь. Свечение оранжевое. Но местами лимонно-желтое, а в целом это феерическое зрелище. А вон полоса каких-то мерцающих синих огоньков. Это свечение моря. Его создают преимущественно микроскопические животные и светящиеся бактерии. Но большую роль играют также огненные галатурии трубки. Длиной сантиметров до 20, а иногда и в несколько метров, густо усаженные мелкими животными. Признаться, я не совсем понимаю, зачем нужна обитателям морей и океанов эта иллюминация? Мой юный коллега, в природе нет ничего лишнего и бесполезного. Ведь нужно отпугивать врагов, а также привлекать добычу. Очарованные они плывут на разноцветные огоньки. Вот, полюбуйтесь. Перед вами подводный рыболов-удильщик. На его квадратной голове, видите, нечто вроде антенны с ярким фонариком на конце. Так удильщик, разинув пасть, выходит на охоту. Сколько тайн морских глубин разгадано за последнее время после плаваний шведского альбатроса, датской галатеи и, в особенности, советского судна «Витязь». Теперь известно, что глубочайшие пучины океана населены. Даже на глубине в 10 тысяч метров, где давление достигает 1000 атмосфер, в вечной темноте и ледяном холоде есть жизнь. Дорогие капитаны, вы только что любовались свечением моря. Однако, еще задолго до нашей эры им восхищались карфагенские и арабские моряки. В 5 веке до нашего календаря карфагенский адмирал Ганна сообщил, что на юге от Церны он видел море, горевшее ярким пламенем. Но первое серьезное описание этого явления принадлежит Жуану де Кастро из Португалии, издавшему труд о Красном море. Выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник Александр Гумбольдт тоже был восхищен зрелищем свечения моря, хотя и не смог разгадать его причины. Ах, мадемуазель, мерси, тысячу раз мерси. Покоритель Альп будет что рассказать в Тарасконе. Но разрешите задать вам один деликатный вопрос. Где вы достаете продукты для пополнения камбуза звезды? Вы это увидите своими глазами. Открыть переходный люк! Конструктор Надежда Вдовичева! Примите на борт вашего кита группу туристов из клуба знаменитых капитанов. Есть принять знаменитых капитанов! Прошу проследовать в мой салон. Задраить люк! Полный вперед! Курс на медузу рыболова! попали в какой-то неведомый мир фантастических иллюзий. Да, если не ошибаюсь, на этот раз вы не уклонились от истины. Все к смотровым окнам. Дайте руку, дружище Тартарен. Я помогу вам выбраться из этого глубокого кресла. Мерси, мерси, месье Робинзон, мерси. Кресло вращается и поднимается. Очень комфортабельно и удобно. Это я понимаю. Я вижу все. Решительно все. И никак не могу понять, мы на земле или под водой. В самом деле, очень странно. На дне моря идет уборка урожая. А что тут удивительного? Некоторые виды водорослей дают сырье для промышленности, в первую очередь химической и строительной. Кстати, все матрацы на моем корвете набиты морской травой. Прежде всего, морские растения имеют ценность как продукты питания. Да-да-да-да-да, салат из морской капусты с острой приправой. Пальчики оближешь. Во многих приморских странах, от Зурбагана до Лисса, не говоря уже о Франции и Австралии, при недостатке кормов добывают из моря водоросли. В Советском Союзе у Белого моря для откорма скота широко применяется так называемый северный концентрат, состоящий на 4/5 из морских водорослей. Капитан, а вы только взгляните. Урожай собирают с морского дна механические грабли и транспортеры. А вот справа, капитаны, по борту, плавучая фабрика принимает срезанные водоросли. Ну да, месье Дик, это справа. А взгляните налево. Пасется какой-то... стадо? Это морские коровы, Тартаре. Внешне они напоминают маленьких китов, примерно метровой длины. Внимание! Мой кит подходит подводному заводу «Медуза рыболов». Ой-ой-ой, милейший конструктор, Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен аус Баден-Вюртемберг имеет честь просить предоставить мне лично акваланг для прогулки по морскому дну вокруг этого завода. Ну, мне хотелось бы сделать несколько зарисовок в мой фамильный альбом. Пожалуйста, по коридору вниз выходная камера. Там вас оденут и выпустят за борт. Спасибо. Да, не забудьте захватить подводный пистолет ближнего боя. Ну, это конечно, уж этот пистолетик я возьму. Вполне надежная конструкция одного из 800 неизвестных. А что, тут пошаивают осьминоги или меч рыбы? Нет. Но иногда встречаются гигантские кальмары, метров по 18. Ага. Дорогой Карл, если встретитесь с кальмаром, старайтесь попасть ему прямо в глаз. Да? В глаз. А может, составите мне компанию, Тартарен, как великий стрелок? Увы, в интересах науки я должен осмотреть медузу рыболов изнутри. А вы снаружи. У нас составите тогда общее впечатление об этом чуде подводной техники. Счастливого плавания! Счастливого плавания! Что у нас на локаторе, мой капитан? Взгляните сами, патрон Хвольсон. Загорелся свет в окнах переходного тоннеля. Очевидно, капитаны переходят на борт подводного завода «Медуза рыболов». Меня смущает другое. Какой-то человек в глубинном костюме сидит на спине огромного краба и делает какие-то зарисовки в альбоме. Я его узнал. Это Мюнхгаузен. Видимо... пошел на разведку. Ну, нет, нет. Кто поручит Мюнхгаузену разведку при его международной репутации? Ни дня без вранья. А что, если на всякий случай пустить его на корм рыбу? Нет, нет. Больше выдержки, капитан. Пока что мы наблюдаем, изучаем, исследуем, согласно пункту первому устава нашего акционерного общества «Сирена». Однако меня интересуют... кто такие эти 800 неизвестных, которые уже приступили к разработке богатств подводного мира? И согласно пункту второму нашего устава... Я вас понял, патрон Хвольсон. Но для запуска наших игрушек еще рановато. Знаменитый капитан, разрешите познакомить вас с главным конструктором подводного завода «Медуза Рыболов», моей подругой Наташей Барматковой. Здравствуйте. Рада вас видеть. Мой завод напоминает медузу Актинию Митридиум. Наверху расположена как бы огромная баранка с оборкой внизу на внешней стороне. Из резины. При надобности она может и закрываться. Мощными насосами вода с рыбой всасывается через пасть баранки, и вода вместе с рыбой попадает в лабораторию. Там вода вытекает через отверстие под баранкой, а рыба моется, сортируется, чистится, упаковывается в банки и отправляется по назначению на подводные заводы и на сушу. Медуза рыболов установлен на вездеходе и может передвигаться по морскому дну в любом направлении. Все это очень интересно, но я не представляю себе, конструктор Наташа, каким образом вы приманиваете рыбу в пасть вашего консервного завода? Включая освещение в рыбном приемнике «Медузы». И затем... Прислушайтесь. О, рыбы плывут в пасть «Медузы рыболова» целыми косяками. Как видите, капитаны, косяк все время прибавляет скорость. Это работает всасывающее устройство моей конструкции. А дальше рыбу ждет механический водоворот с добавлением перца и лаврового листа. Что я вижу, капитаны? Клянусь медузой рыболовом, среди потока рыб барахтается Мюнхгаузен. Ой, его несет всасывающему устройству, смотрите. Еще несколько секунд, и на свете появится консерв с этикеткой «Карл Фридрих Иероним в пряном рассоле». Капитан Робинзон, капитан Робинзон, скорее нажмите красную кнопку над вашей головой с надписью «Стоп». О, наш достопочтенный коллега Карл Фридрих Иероним, цел и невредим. К счастью для всех ваших читателей и почитателей. Прекратите ваши дружеские излияния. Послушайте, что это такое? Что это происходит на морском дне? Развели, понимаете, плантацию, соорудили подводные дворцы отдыха, понастроили рыбоконсервные заводы. А что ж тут плохого, Мюнхгаузен? Ужасно! Ни одного дорожного указателя, ни одной скамейки, чтобы присесть, ни одного справочного киоска, ни одного телефона-автомата, ну хотя бы газовые фонари. И тех нет. Даже перед пастью медузы рыболова нет надписи «Осторожно». И ваш Мюнхгаузен, пережив столько опасностей, на страницах Эриха Распе чуть не погиб. Кто тут главный конструктор? Я приношу свои извинения. Дело новое, всего сразу не предусмотришь. Но мы учтем ваши справедливые замечания. У вас еще есть вопросы? Есть. Что означает металлическая дощечка на борту завода Made in Челябинск? Об этом вы узнаете, как только... Разрешите доложить, капитан Воронцов. Что случилось, Юн Габуняк? Над нашим пионером кружит какая-то неизвестная подводная лодка. Друзья-капитаны... Друзья капитаны, скорее на борт моего корабля. Прощайте, мадемуазель Натали, и примите наши гран-мерси. Юн Габуняк, есть ли на неизвестной подводной лодке какие-либо опознавательные знаки? Есть! Надпись на корме «Незабудка». Возьмите мой скоростной подводный катер. Прекрасно. Спасибо. Что нового с поста наблюдения, капитан? Знаменитые капитаны на ультраскоростном подводном катере уже подходят к пионеру. И это все? Нет, патрон Хвольсон. Только что принята радиограмма с крейсера капитана Маэдо из романа «Тайна двух океанов». Хвольсон-сан, вы имеете весьма приятный случай в наших общих интересах выполнить то, что не удалось мне. Так. И, как говорится по-русски, концы в воду. Желаю удачи ваш друг капитан Маэдо. Что можно прочитать между строк? Раз и навсегда покончить с клубом знаменитых капитанов. Маэдо-сан прав. Займитесь нашими игрушками, капитан. Слушаюсь, патрон Хвойсон. Боевая тревога! Может быть, лечь на дно, в гущу водоросли? Нет. Полный вперед! Наше спасение в скорости. Выпустить маскировочное масляное пятно. Поздравляю! Поздравляю с успехом, патрон Хвойсон! Полюбуйтесь! Полюбуйтесь в иллюминатор! По поверхности океана расплывается масляное пятно. Да, да, да, да, браво! Браво, капитан! Передайте радиограмму директору, распорядителю акционерного общества «Сирена». Операция под кодовым названием «Большая хлопушка» идет успешно! Объект номер один затонул! Закажите траурную мессу. Возвращаемся на базу. Ваш фокус-фокус с масляным пятном даже мне не пришел бы в голову. Мадам, месье, наконец-то мы в полной безопасности, как в клубе охотников за фуражками. Разрешите доложить, капитан Воронцов. Докладывайте. За нами увязались 3 подводные корабля совершенно неизвестного типа и назначения. Клянусь гигантскими осьминогами, эта незабудка вызвала себе на подмогу целый букет. Если придется, встретим без букетов. Любезные друзья, из выходных люков этих кораблей выплывают 3 в скафандрах с букетами водяных лилий в руках. Желающие могут воспользоваться моим лорнетом. Я без всякого лорнета вижу на борту кораблей металлические дощечки с надписью «Made in Челябинск». Принять парламентеров на борт пионера. Докладывает конструктор спасательной подводной лодки «Дельфин» Слава Гаврильченко. Она автоматически принимает сигнал бедствия, бросает герметический переходной трап, и пассажиры переходят в лодку. Докладывает конструктор Анжела Троян. Мой скат-корабль скорой помощи может свободно парить на своих крыльях-плавниках на любой глубине, чтобы подобрать пострадавших или заболевших водолазов. Докладывает конструктор Алла и Оля Макаровы. Наша черепаха способна легко плавать на поверхности, под водой и ходить по дну. Это еще что? Черепаха помогает водолазам забираться в пещеры или под затонувшее судно. Наш корабль может поднять на своем панцире затонувшую подводную лодку и доставить ее на поверхность. Мы спешили в район взрыва глубинных бомб. Может, вам нужна какая-нибудь помощь? Благодарим вас, наши юные друзья. Гран мерси от всего сердца. Может, вам надо хотя бы подзарядить аккумуляторы? Я могу сейчас вызвать подводную электростанцию конструкции одного из 800 неизвестных, Made in Челябинск. Ну вот, опять Made in Челябинск. Опять проделки каких-то обманщиков или шутников. Я, как известный всему миру поборник истины, заявляю, Челябинск не стоит ни у какого океана или даже моря. А тут, понимаете, подводные дома отдыха, плантации, оранжереи, заводы и конструкторы. 40 000 одних конструкторов, как сказал бы Иван Александрович Хлестаков. Да не 40 000, а всего 800 неизвестных. Тревога! Полным ходом в нашу библиотечную бухту! О, до свидания, наши друзья! Спасибо вам! До свидания! До свидания! Достопочтенный Артур Грей, по совести говоря, меня не так волнует разгадка тайны Made in Челябинск, как ваша усмешка при упоминании этой фразы. Не скрою, друзья капитаны, я с трудом сдерживал улыбку, когда вы читали на металлических дощечках загадочную надпись Made in Челябинск. Как известно нашим юным слушателям, это означает «сделано в Челябинске». Месье Артур Грей, карты на стол. Да и не вздумайте ни на один градус отклоняться от истины, иначе будете иметь дело со мной, без секундантов и свидетелей. Дружище Грей, вы долго будете играть на наших нервах? Прошу меня не перебивать. Вот письмо от Елизаветы Бланк. Из какого она романа? Романа? Она из 35-й школы города Челябинска. Конкурс ваш – это очень полезное занятие для ребят и особенно для нас, учителей-предметников. Готовясь к конкурсу клуба знаменитых капитанов, мне самой пришлось с головой окунуться в зоологию, технику, моделирование, в конструирование, словари, энциклопедии, за что вам большое спасибо. Я учитель географии, черчения и рисования. Перед уроками рассказывал ребятам о вашем конкурсе «Био», о Бюро изобретений и открытий имени адмирала Макарова. Ваши конкурсы расширяют у школьников диапазон мышления, усидчивость, чувство долга, ответственности, патриотизм. Занятия по конкурсу велись до и после уроков. Ребята засиживались за книгами, добывая материалы для своих проектов. Стали фантазировать, изобретать и рисовать все классы, начиная со второго и кончая восьмиклассниками. Да, но кто же такие 800 неизвестных? Немного терпения, Дик. В конкурсе клуба знаменитых капитанов приняли участие 800 ребят, а все 1500 наших школьников были болельщиками. Победителей было немного, так как мы установили самые жесткие условия, как по качеству рисунка, так и по полету фантазии. Седыми океанами куда пойдет маршрут? С какими капитанами дороги нас ведут? А в джунглях фантастических костер увидим чей? Под пологом тропическим неистовых ночей. Фантазия, сестра моя, с тобой мы навсегда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Не все еще разведаны моря, материки, еще не все нам ведомы земные тайники. Мечте мы верим сказочной, и ждут, быть может, нас в бескрайности загадочной Венера или Марс. Фантазия, сестра моя, с тобой мы навсегда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Фантазия, сестра моя, с тобой мы навсегда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Ты светишь нам, как самая прекрасная звезда. Медам и месье, старый лев может спокойно возвращаться в свою берлогу в Тарасконе. Инкогнито из Челябинска раскрыто. А Челябинскую школу номер 35 предлагаю отметить почетной грамотой клуба знаменитых капитанов. Я, Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, зажигаю праздничный фейерверк в честь 800 неизвестных из Челябинска, ставших известными. Мой мальчишки, склоняясь над картой морской, терять не хотят ни минуты. И каждый спешит еще робкой рукой прокладывать в море маршруты. И кто не мечтал наяву или во сне под грозный прибой океанский, бросая свой вызов мятежной волне, на мостик взойти капитанский. Новая смена на вахте стоит, в звездах дорога морская, море колышется, море не спит, море шумит, не смолкая. Я старый моряк, седина в бороде, вся жизнь моя с морем и в море. Его никогда не забуду нигде, делю с ним и радость, и горе. Но если в свой срок молодые придут, хлебнуть океанской науки, пусть верный штурвал мой спокойно берут свои беспокойные руки. Новая смена на вахте стоит, в звездах дорога морская, море колышется, море не спит, море шумит, не смолкая. На моем бригете? Да, время не ждет. Полный вперед, на крыльях фантазий. По книжным полкам, капитаны. И, как говорится в романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания вашу руку, капитан. До свидания вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слышал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.